выкрадывалась из библиотек, публичных и личных. Или возвращалась изуродованной, с вырезанными кусками. Цены на черном рынке. Успех, ну как понимать. Всего более прошибало, когда узнавал, что такая-то или такой-то, за отсутствием иных множительных средств, переписывали книгу собственноручно, с первой и до последней страницы. Один такой рукописный экземпляр, подаренный на память, хранил. Выводы. На безрыбье и рак рыба. Массовая популярность не свидетельствует ни о таланте автора, ни о достоинствах произведения. Свидетельствует лишь о свойствах и потребностях публики. В данном случае это массовая потребность во врачебно-психологической помощи и практическом человекознании, психотехнике, голод неутолимый. Знал это и раньше, но знал узко. Обратная связь высветила масштабы. Отечественная корреспонденция повсеместна. Региональных преобладаний нет. Но книга еще и переводилась на множество языков, союзных и зарубежных. И по этому показателю среди других моих книг тоже пока держит первенство. И по изданиям переводным более всего писем на единицу выпуска. И не видно края. Выводы. Если такую книгу, написанную по-русски, с равной охотой читают на польском, татарском, венгерском, грузинском, эстонском, армянском, латышском, испанском, литовском, датском, немецком, белорусском, французском, если переводчица англичанка по собственной инициативе целый год мучается над эквивалентами наших идиом, нашего юмора, значит, дело, опять же, не в качестве книги, а в некоем общем свойстве читателя, разноязыкового, разноликого, разномыслящего, разноживущего, какой-то общей потребности или недостаточности, общей невооруженности, общей жажде. Значит, наш человек в страданиях своих, одиночестве и сиротстве не исключителен. Значит, и у иных то же самое или близкое. Утешительно? Нет. Но дает на что-то надежду. Мировой книжный рынок давно насыщен и перенасыщен популярно-психологической, врачевательно-просветительной, религиозной, оккультной и всякой прочей литературой. Всевозможного качества и направленности. Все для всех. Но чего-то, видимо, все-таки не хватает. Тяга из группового опыта. Живет в никому недоступном углу Вселенной странное, будто бы человечье племя, головощупы. Люди как люди, но нет никаких чувств, кроме осязания. Жизнь на ощупь. Не ведают, что возможно еще слух, зрение, вкус. Вместо всего этого лишь разные виды осязания, осуществляемые щупальцами, трогальцами, касальцами, также хваталками, совалками –